Глава 48. Виолетта решила отправиться на улицу Галатея попозже, не с самого утра. Она переночевала в дешевом пансионе. С собой у нее был только портативный холодильник да пара бутербродов, купленных в баре неподалеку. Деньги почти закончились. Бумажник, украденный у Рамира Бейра, позволил Виолетте продержаться несколько дней. Но на Даниэля она напала во время пробежки, так что вся ее добыча свелась к бутылке воды, телефону и ключам от дома. Не повезло, а зато теперь у нее был телефон. Сим-карту Даниэля она выкинула и купила новую, чтобы ее не выследили. По телевизору показали Западный парк и рассказали, что там обнаружен труп, но не сообщили никаких подробностей. Один из участников передачи упомянул, что похожие преступления были совершены в Мадриде и Ла-Корунье, и полиция ищет связь между тремя убийствами. Потом перешли к обсуждению следующей новости. Бывшего члена парламента обвиняли в коррупции, ему грозила тюрьма, и об убийствах больше не вспоминали. Виолетта смирилась с тем, что провалила свою миссию. Полиция наверняка уже добралась до холодильника Дориты, где она оставила двух младенцев. Теперь ее месть останется незавершенной. Двое отцов уйдут безнаказанными. Она надеялась, что и Ямиа Шаронга простит ее. Виолетта знала имя отца своего ребенка, мужчины, чьи спермы ее оплодотворили. Карлос Суза. Знала она и адрес. Улица Галатея, 35. Она вышла из пансиона около 11 и прогуливалась по близлежащим улицам. Вдруг неподалеку припарковалась Toyota Auris. Женщина лет 60 открыла багажник и стала выгружать сумки с покупками. Виолетта подошла помочь ей и донесла до подъезда несколько пакетов. Дождалась, пока женщина войдет в лифт, достала ключ от машины, который незаметно вытащила из кармана владелицы, и села в Toyota. Зенона в портативном холодильнике она устроила на соседнем сиденье. Ехать до улицы Галатея было совсем недалеко. Дом номер 35 оказался роскошным особняком. Такого Виолетта не ожидала. Богатство Даниэля Мериды ее тоже удивило. Великолепная квартира в одном из лучших районов Мадрида, собственный бизнес, дизайнерское бюро. Виолетта всегда придерживалась одной и той же тактики. Гуглила отца, выясняла, чем он занимается, и некоторое время наблюдала за ним. Узнавала о причинах, побудивших его купить ребенка. Херарда и Рамира она понимала. Немного им сочувствовала и порой даже сомневалась, что их стоило убивать. Херарда ведь не покупал ребенка. Он спал с Сиреной, притворяясь влюбленным, а может, и правда влюбился. С другой стороны, он знал о происходившем на ферме, утверждал, что работает в полиции и не сделал ничего, чтобы защитить их. А Рамира, бухгалтер из Галисии, хотел спасти жизнь сына, разрушив жизнь посторонней женщины. Кто дал ему это право? Разве жизнь его сына ценнее жизни женщины, которая будет носить его ребенка? В любом случае, не Виолетте их судить. И Ямиа Шаронга простерла над ней свои черные крылья и подарила девушке жизнь, чтобы вершить правосудие ее руками. Наблюдение было ключевой частью плана. Виолетта не справилась бы с мужчиной при прямом столкновении. Мужчины сильнее женщин. Они властвуют над миром. Поэтому она усыпляла жертв скополамином, который Дорита иногда давала роженицам. Подходящий момент рано или поздно наступал. Нужно было только набраться терпения. Каждый из нас в течение дня забегает в бар выпить чашку кофе или вечером бокал пива или вина. Виолетте оставалось только незаметно подмешать препарат в напиток, потом выйти из бара вслед за будущей жертвой и дождаться, когда скополамин начнет действовать. «Ты посмотри, сколько мальчиков и девочек», — говорила Виолетта сыну. На улице машины были припаркованы в два ряда. Из школы выходили дети в форме, прощались с друзьями и бежали к родительским автомобилям. «Ты хотел бы учиться в такой школе? Ходить в серых брюках и белой рубашке пола с гербом на груди. Эти ребята могли бы быть твоими друзьями, Зенон. Ты хотел бы этого? Хотел бы жить с папой? Это была бы хорошая жизнь. Твой папа богач, не то что мой. Нет, Зенон. Тебе не пришлось бы страдать ни от голода, ни от страха. Но, милый, что же я теперь могу поделать? Может, если все вернется на круги своя, к началу он снова станет твоим отцом. Я снова рожу тебя, и ты заживешь еще лучше, чем эти ребятишки в школьной форме. Увлекшись беседой с сыном, она чуть не пропустила, как кто-то вышел из дома. Это оказалась женщина, высокая, эффектная блондинка. Виолетта поколебалась, но решила остаться в машине и подождать. Может, появится Карлос Суза. 2 часа спустя улица к тому моменту опустела, женщина вернулась. Больше никто не выходил и не заходил. Может, Карлос все это время оставался дома? Она подошла к двери и прочла на почтовом ящике фамилию — Суза. В конце концов, она отважилась позвонить, и на порог вышла та самая женщина. «Чем я могу вам помочь?» «Я ищу Карлоса Сузу». Женщина широко улыбнулась, как будто слова Виолетты ее насмешили. «Карлоса Сузы больше нет. Теперь меня зовут Моника».